Глава 9. Тиатим Мелиор. Тиатим ушел в город один. Город стоял на плато, как на ладони. Подобраться можно было только в ночи. Днем летающие машины то и дело сновали, выискивали угрозы. Он стал лазутчиком в своем родном городе. По мере приближения к центру он все-таки попался патрулю. Прятаться было поздно, бежать глупо. Вечерело, и запоздалого горожанина обыскали до нитки. Тиатима отпустили, потому что при нем не было ничего. Ничего не указывало, что он что-нибудь замышляет. Он изображал горожанина, бредущего по своим делам. На удачу его не узнали. Это обстоятельство воодушевило Тиатима, он шнырял по улицам все ближе, подбираясь к городской тюрьме. Охраны стало больше. Последний оставшийся в столице легион не базировался, как раньше, за городом. Солдат поместили в дома горожан. По этой причине он не мог зайти домой или к знакомым. Он не представлял, что будет чувствовать себя так неуверенно в городе, который знает с детства. К тюрьме он подобраться не смог. Ушел в другую часть города, туда, где располагался большой общественный дом, где жили члены совета и его народа с семьями. Это здание всегда вызывало у Тиатима чувство недосягаемости. Охранялось оно хуже, чем тюрьма, но зато тут было тихо и безлюдно. Тиатим устало прислонился спиной к стене, задумался. Он все время боролся с собой. Быть шпионом среди своего народа было противно. Он никак не мог побороть это чувство. Поручение Клеверина узнать, где держат Мартина, оказалось невыполнимым. Ноги сами понесли его домой. Там мать одна и его братья последовали его примеру. Он вошел, в доме было тихо. Он нашел худенькую женщину в большой общей зале. «Мама!» Она вздрогнула. «Тиатим? Я вернулся в город и решил навестить тебя». Мать подошла. Потрепала его по волосам и по одежде. «Ты странный, а где твоя форма?» «Я выполнял свой долг, мама. Такая одежда необходима». Он лгал матери. Тиатим набрал воздуха в грудь. «Я принесу тебе поесть. Наверняка ты голоден». «Ужасно». Мать наградила его доброй улыбкой и ушла. Тиатим опустился на лавку у стены. Хотелось забыться. Прислонился спиной к стене и будто провалился куда-то. Что-то угодило ему в плечо, кажется, совсем на мгновение он потерял сознание. Ему привиделся странник, не тот, с кем он будто снова познакомился на озере, а тот, невероятное существо с цветными волосами. Удар по лицу заставил его очнуться, он вскочил, тут же оказался в крепких объятиях солдат. Его крутили и ломали, наверное, 4 пары рук. Тиатим взвыл от боли, его схватили, свалили на пол. Не понимая, что он делает, он завопил. «Монту!» А потом рывок, он стоял на ногах. Темнота чья-то рука давила на горло. «Шш, тихо, Тиатим, ты в безопасности. Тихо!» Раздался над ухом знакомый хрипловатый шепот. Тиатим дернулся, хотел высвободиться. Хватка стала такой сильной, что он невольно вытянулся в струну. «Подожди, не оборачивайся. У меня к тебе просьба. Монту!» «Именно. Закрой глаза и, пожалуйста, представь меня таким, каким увидел на постоялом дворе. Представь это до того, как отключишься. Тебя попали дротиком с ядом. Помнишь, как я выглядел?» Тиатим невольно улыбнулся. Образ мгновенно всплыл в памяти, таким, каким он только что несколько мгновений назад видел его. «Наваждение. Ты был похож на девушку. Но после того, что я видел на озере...» Хватка исчезла, и он ощутил легкий толчок в затылок. «Умей свое воображение!» — услышал он легкий мягкий голос. «Лучше сядь!» Тиатим оглянулся. Было темно. Увидеть странника он не мог. Силуэт. «Где мы?» «На крыше дома совета. Тут нас точно до утра искать не станут». «А как мы тут оказались?» «Я тебя перенес». «А ты как тут оказался?» «Вот дурачок, ты сам меня позвал!» Тиатим осмысливал его слова, его начало мутить, и ноги стали неметь. «Что тебе в голову взбрело идти домой?» — с насмешкой сказал странник. «И надо же, именно тогда, когда там оказались твои братцы. Семье же уже сообщили, что ты дезертир». «Я полгода дома не был». «И это, — говорит разведчик, — ты что, до сих пор не понял, что ты предатель? Ты им враг. Если б тебя стали пытать, ты бы всех нас сдал». Тиатим поморщился, омерзительное чувство вернулось. «Скажи, что ты вообще тут делаешь? В этом городе полно солдат. — спросил странник. — Я должен был найти Мартина. Клеверин послал меня. Тиатим так печально вздохнул, что странник, приблизившись, вдруг обнял его. Теотим уткнулся лбом в плечо Монту. Твердь под ногами зашаталась. «Я не хочу быть мерзавцем. И не хочу быть изменником. Я всегда служил своему народу. Я не убийца и не предатель». «Я понимаю, Теотим, это трудно. Держись, парень. Еще немножко потерпи. Все переменится». Голос был нежным. Эти интонации заставили Теотима облегченно вздохнуть. Он крепче обнял странника, его накрыла волна каких-то необыкновенных ощущений и показалось, что он видит звезды. Монту отстранился, но все еще держал Теотима за плечи. «Ты можешь подумать, что я играю с тобой, Теотим. Но правда в том, что ты единственный в этом мире смертный, которому я могу доверять». Теотим отстранился. «А Кливерин?» «Возможно, но я в нем не уверен», — с сомнением сказал Монту. Он воображал, что там стоит Монту, в темноте силуэтом. Теотим всегда видел тот образ. Имя Барель казалось чужим. Теотим нахмурился, опустил голову. «Я тоже не верю», — признался он. «Я хорошо знаю его. Он что-то задумал. Ты не подумай что-нибудь. Кливерин не собирается меня предавать, но он что-то хочет выгадать из этой истории. Что-то для себя. А мне это неприятно. Кстати, где он сейчас? Он собирал отряд, они ждут тебя в укрытии далеко от города. Но в городе много солдат. Не представляю, как вызволить Мартина из тюрьмы», — сказал Теотим. «Не ломай голову. Тебе нужно отдохнуть. Ты вымотался, а на рассвете я тебя разбужу». Теотим перестал сопротивляться, повалился на странника. Тело Теотима стало сползать вниз, странник ловким движением уложил его на поверхность крыши. Выдернув из плеча затихшего Теотима дротик, он сел рядом с телом. Шаря по одежде, он заворчал. «Не мог вспомнить меня в плаще? Ах, да, ты ж его не видел.